Глава 14. Мятежное сердце. Алина. Ян вернулся, когда я почти согрелась. Перестали мелко дрожать руки, и даже практически прошла ломота в ногах, которые никак не могли отойти после пребывания в холодной воде. В палатке было темно, мобильник, который лежал у меня в кармане, утонул в искусственном водоеме, лишив меня связи с миром и самого примитивного источника света. Но глаза быстро привыкли к темноте. В монохромной мгле постепенно начали появляться немного искаженные краски. Получалось разглядеть коричневые клетки на пледе, грязно-розовый узор на носках и темно-зеленые, отливающие серым, стены нашего временного прибежища. В тепле меня начало клонить в сон, глаза закрывались сами собой, и я чувствовала, что погружаюсь в ватную дрему. Ян неслышно проскользнул в палатку, лишь смазанная тень мелькнула на входе и без спроса нырнул под мой плед. Я чувствовала, что парень тоже замерз, хотя и старался не подавать виду, но его губы, кажущиеся в темноте серыми, дрожали. «Ты меня напугала, змейка», — наконец, после непродолжительного молчания, тихо произнес Ян. Не пытаясь меня обнять или приблизиться, он сидел рядом, но умудрялся сохранять дистанцию, а слова были простой констатацией факта. Однако его голос заставил сердце сжаться. Ян сейчас не иронизировал, не насмехался. Он действительно чувствовал то, о чем говорил. Это было неожиданно и непривычно. «Сама испугалась», — призналась я и всхлипнула, вспомнив о случившемся. Немного отступивший страх вернулся вновь липкой дорожкой холодного пота на спине и учащенным сердцебиением. «Ты опять меня спас, даже не вспомню в который раз. Спасибо». «Неужели ты думаешь, я мог бы поступить иначе?» На лице Яна буквально на миг мелькнула улыбка, заставившая меня смутиться. Я в который раз спросила себя, почему же он такой красивый, зачем смущает меня, ведь я отдала свое сердце другому. Волосы парня до сих пор были влажными, пряди перепутались, придав ему немного дикий первобытный вид. В черных, блестящих в темноте глазах мерцали серебряные искры. Я в который раз поразилась тому, насколько длинные у Яна ресницы. Но не загнутые, как у Влада, а прямые и колючие, как и сам их обладатель. Впрочем, по поводу прямоты у меня имелись некоторые сомнения. Если бы Ян принадлежал к скандинавскому пантеону богов, его бы, наверное, назвали Локи за умение темнить, недоговаривать и любую ситуацию оборачивать в свою пользу. Тем более странно было видеть его искренность. Честно сказать, вообще не думала об этом. Точнее, ни о чем не думала, инстинктивно боролась за свою жизнь и все. Охрипшим голосом призналась я, чувствуя, что не могу оторвать взгляд от слегка улыбающихся соблазнительных губ парня. Мне не давал покоя Ян, который сидел рядом, касаясь меня обнаженным плечом. Не хотелось думать о том, что достаточно лишь протянуть руку, и можно снова почувствовать горячую гладкость его кожи, ощутить под пальцами стальные мышцы. Прогнать преступные мысли оказалось не так-то просто. Желание было настолько неправильным и сильным, что у меня перехватило дыхание. Сейчас на мне не было Гуны Раджес, а значит, и оправдаться нечем. Мне до дрожи в коленях хотелось поцеловать сидящего рядом парня. Вопреки доводам рассудка и собственным моральным принципам, почувствовать вкус его обжигающих губ и глотнуть сводящие с ума пьянящие энергии, текущие в жилах древнего бога. Может быть, все дело в ней и в том непередаваемом ощущении свободы и полета, которые давали поцелуи Яна. Он ведь предупреждал. Эта энергия сродни наркотику. Попробовав однажды, всегда будешь желать еще. Проще и приятнее было бы поверить, что дело только в энергии, а не в самом Яне. Только вот я прекрасно знала, это неправда. Я зажмурилась и, чтобы прийти в себя, сделала глубокий вдох — но тут же пожалела об этом, уловив в воздухе будоражащий запах, принадлежащий Яну. Дорогая туалетная вода, древесная, с жесткими хвойными нотками и нежной цитрусовой отдушкой, практически не чувствовалась, скорее угадывалась, смешиваясь с запахом костра и едва уловимой мускусной ноткой. Я сглотнула, открыла глаза и заметила, что Ян уселся поудобнее совсем рядом со мной. Он пристально смотрел на мои губы из-под опущенных ресниц. Поза парня была расслабленной и ленивой, обнаженные плечи, не прикрытые пледом, опущены, сильные руки с местами выступающими венами скрещены на груди, голова чуть отклонена назад, а губы приоткрыты. Во взгляде читался недвусмысленный призыв, на который хочется ответить сию минуту. Скользнуть вперед, обнять за шею и целовать до умопомрачения, забыв про запреты, моральные принципы и подстерегающие снаружи опасности. «Зачем ты на меня так смотришь?» С трудом преодолев желание, поинтересовалась я, но в ответ получила только едва тронувшую уголок губ улыбку и неопределенное пожатие плечами. «Как так, змейка?» Лучше бы он молчал. Низкий бархатный голос ласкал не хуже рук. По позвоночнику пробежали искры желания, словно маленькие удары тока, распространившиеся по всему телу. Я закусила губу, чувствуя, как свело живот, и покрылись мурашками руки. «Что же он творит такое?» — пронеслась в голове сумасшедшая мысль. «В чем проблема, Алина?» Он наклонился ко мне, пристально вглядываясь в глаза. В дегтярно-черных глазах серебром вспыхнула злость. Мне стало на миг страшно. Сквозь красивое, словно вылепленное талантливым скульптором лицо, проступила страшная личина бога мертвых Ямы. «Ни в чем». Я отвела взгляд, чувствуя, как на щеках появляется румянец. Я старалась не смотреть на Яна, но огненной дорожкой ощущала его взгляд, ласкающий шею и спускающийся ниже, к груди. Возможно, это было обычной фантазией. Я не могла позволить себе поднять глаза и проверить. Боялась, что сделаю какую-нибудь несусветную глупость, о которой потом буду жалеть. «Так уж и ни в чем». Парень лукаво прищурился и моментально сменил тему. «Может, уже стоит прилечь?» Я вздрогнула и отпрянула. Слишком двусмысленно прозвучало предложение. Резко подняла голову, намереваясь высказать все, что думаю, и заметила в глазах Яна смешинки. Он просто издевался надо мной. Злость затопила изнутри, я даже почувствовала, что меняется мой зрачок, вытягиваясь в хищную узкую щель. Ян тоже это заметил, и кроме усмешки в его взгляде промелькнуло удовлетворение. Видимо, такой реакции он и добивался. «Нам нужно отдохнуть, змейка», — заметил он, и в его голосе я услышала предложение близости и обещание сводящего с ума наслаждения. «Думаю, ты прав». Сухо заметила я, готовая отдать все за то, чтобы мое тело не реагировало так предательски на голос Яна. Плед оказался слишком маленьким. Нечего было и мечтать, что получится лечь подальше друг от друга. Я повернулась к Яну спиной, надеясь, что если не буду его видеть, то быстро перестану думать о его губах, но это оказалось не так-то просто. Положение усугублялось тем, что кроме водолазки парня на мне не было другой одежды. Я ощущала себя обнаженной и беззащитной. Его рука скользнула мне на талию, заставив вздрогнуть. Я снова закусила губу, лишь на секунду представив, что Ян передвинет ладонь чуть выше или скользнет вниз к ничем не защищенному бедру. Но он не сделал ни того, ни другого. Он просто уснул. Буквально через 5 минут я услышала за спиной размеренное дыхание. Казалось, это должно было меня утешить, но почему-то на душе стало совсем погано. Я снова мучилась угрызениями совести, потому что Влад непонятно где, а вместо того, чтобы тосковать по нему, я строю глазки его другу. Это отвратительно. Если бы сам Ян выступал инициатором сближения, тогда я могла бы свалить свое влечение на него. Но парень вел себя по-джентльменски. Взгляд, голос — все это не в счет. После того, как он помог мне избавиться от Гуны Раджас, он ни разу не пытался прикоснуться. Ян вел себя как друг, и не больше. Иногда в его взгляде мелькало желание, иногда он допускал двусмысленность в словах, но поцеловать или обнять меня даже не пробовал. Да и в первый раз все произошло не по его инициативе, а закончилось ровно в тот момент, когда алая Гуна была снята. Так почему же я сама не могу успокоиться? Через какое-то время я все же не выдержала и осторожно, чтобы не разбудить Яна, повернулась. Думала еще раз безнаказанно изучить четкий изгиб губ, черные брови с резким изломом и прямой узкий нос. Хотела понять, что же мне не дает покоя, ведь Влад более красив, канонически. Но моим планам не суждено было исполниться. Оказывается, Ян не спал. Он лежал с открытыми глазами и с интересом наблюдал за мной. На приоткрытых губах играла все та же раздражающая улыбка. «В чем дело, Алина? Почему ты не спишь? Тебя что-то беспокоит?» — поинтересовался он чуть слышно, без усмешки и подколок, так, словно и правда не понимал. Это разозлило еще сильнее. «Да», — огрызнулась я, — «меня беспокоишь ты». «Чем?» Я же ничего не делаю». «Всем!» — в сердцах выдохнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить по безмятежно самодовольной физиономии. «Как он смеет издеваться надо мной?» «Всем это очень расплывчатое объяснение. Расскажи мне». «С чего бы это?» — я отпрянула. Руки дрожали, мир неуловимо изменился. Я стала смотреть на него через призму змеиного зрачка. «Что ты хочешь услышать?» «Я хочу услышать, почему ты вдруг стала дергаться в моем присутствии. Я ведь тебе даже не нравлюсь». «Совсем», — подтвердила я и кивнула, чтобы слова звучали увереннее и правдоподобнее. Я сама не знала, как отношусь к Яну, но точно не безразлично. «Но ты хочешь меня поцеловать?» «Нет», — я замотала головой, чувствуя, что краснею. «Хочешь?» — Ян самодовольно кивнул. «Так поцелуй. В чем проблема?» «Докажи себе, что желание — это лишь воспоминание о том недолгом времени, когда ты была в моих объятиях. Это не было правдой и настоящей страстью. Случайность. Я просто подвернулся под руку». «Мы договорились об этом не вспоминать», — гневно заметила я и чуть тише добавила. «Ты мне обещал. Так нечестно». «Я и не вспоминаю», — Ян горько усмехнулся, нервно убрав с лица черные пряди волос. «Не я шарахаюсь от тебя. Не я вздрагиваю при каждом случайном прикосновении». «Я не должна хотеть тебя», — хрипло заметила я и, смутившись, добавила. «Поцеловать. Влад, это нечестно по отношению к нему». «Так докажи себе, что все, что было между нами — страсть, сводящее с ума желание, помутнение». Глаза Яна потемнели то ли от воспоминаний, то ли от внезапно вспыхнувшей страсти. «Все это не более чем действие алой гуны и осталось в прошлом, в твоих мечтах. Ты ведь так считаешь? Так убедись в этом окончательно. Поставь, наконец, точку и не терзайся. Как ты думаешь, если бы Влад сейчас был здесь, с нами, как долго бы он пребывал в неведенье? Неужели считаешь, что он не заметил бы того, что замечаю я?» «Ты поступаешь подло», — я покачала головой. «Я даю тебе возможность перестать терзаться. Не понимаю, в чем проблема». «Тебе знакомо понятие совесть? Я не должна. Мне просто банально стыдно за то, что произошло. И стыдно, что я не могу забыть. Не хочу вспоминать об этом каждый раз, когда тебя вижу. Просто не должна». «А-а-а», — понимающе кивнул Ян. «Совесть — это хороший аргумент. Но ты уверена, что желать более честно? Может, честнее один раз проверить и успокоиться?» «Да пошел ты! Твое предложение просто нелепо!» «То есть ты считаешь, что поцелуй только усугубит ситуацию?» Улыбка чеширского кота на губах парня раздражала. Ласкающий голос заставлял терять связь с реальностью. И я, чтобы больше не участвовать в раздражающем споре, выскочила из палатки на холод. На каменном плато догорал костер. Я смотрела на тлеющие доски, которые Ян нашел где-то поблизости, и пыталась восстановить дыхание. Меня душили слезы, и я не знала, как возвратиться обратно в палатку. Продолжать разговор не хотелось, смотреть в глаза парню было невероятно тяжело, а на душе скребли кошки. Слишком сильным оказалось ощущение неправильности происходящего, словно вся жизнь разлетелась вдребезги. А все началось с того момента, как я села в автобус, направляющийся в лицей имени Катурина. Я делала глупость за глупостью и сейчас стояла на пороге очередной. Я не должна была быть с Владом. Весь мир ополчился против нас, а теперь, когда выпал крохотный шанс, хочу целовать другого. Это нелогично, глупо и стыдно. Я ненавидела за предательство своего бывшего парня Данила. Он изменил мне с моей лучшей подругой. И никогда бы не подумала, что однажды очень хорошо буду его понимать. Как подошел Ян, я даже не заметила. Только услышала у себя за спиной тихое «Прости». И резко развернулась на голос. Ян стоял возле палатки в одних узких светлых джинсах с расстегнутой верхней пуговицей. Я так часто видела его полуобнаженным, что должна была бы уже привыкнуть к развитой мускулатуре, худощавому подтянутому торсу и великолепному прессу, кубики на котором хотелось пересчитать, предварительно очертя каждой ладонью, а еще лучше языком. От подобных мыслей пересохло во рту, а разум окончательно помутился. Я даже не отстранилась, когда он сделал размашистый шаг вперед и оказался прямо передо мной, так близко, что я не смогла устоять. Прежде чем поняла, что делаю, импульсивно подалась вперед, обняла за шею и нежно прильнула к губам, с наслаждением вдыхая дурманящий запах и чувствуя горячую кожу обнаженной груди. Я захлебнулась волной хлынувших чувств. Сильные руки сжали мою талию, и Ян с жадностью впился в мои губы, прикусывая, заставляя тихо всхлипнуть от новых острых чувств. Нас закрутил дикий вихрь страсти, сметая остатки смущения и стыда. Нежного поцелуя не вышло. Я словно провалилась в глубокий колодец. Смелые губы целовали уверенно, язык скользнул по зубам, и я задохнулась от нахлынувших чувств. Руки прошлись по спине нежно, в контраст с яростным напором поцелуев, и остановились на шее, запутавшись в волосах. А потом все резко прекратилось, и Ян отступил, оставив меня дрожать от рвущегося наружу желания. Он выглядел безмятежно, казалось, не было секунду назад страсти, заставляющей терять разум. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ты сама не знаешь, чего хочешь, Алина. Разберись в себе. Надеюсь, моя помощь придется кстати». Он скрылся в палатке, а я осталась стоять на каменном плато с горящими щеками и дрожащими руками. Что делать дальше, было непонятно. Уснуть сегодня точно не получится. Не там. Ни в одной палатке вместе с ним.